Какое облегчение вырваться из родительского мира, стрелой мчаться в машине наедине с Максин, болтать ни о чем, держаться за руки без стеснения. Они пересекают границу штата, но какое-то время пейзаж остается все тем же. Над ними скучное синее небо, вдоль дороги тянется защитная сетка, каждые 10 миль заправки неизменные Макдоналдсы. Максин знает дорогу, поэтому Гоголю нет нужды заглядывать в карту. Сам он был в Нью-Гэмпшире пару раз с родителями. Они ездили любоваться осенними пейзажами. Оба раза они выезжали на один день и останавливались в специально обозначенных местах, где панорамы считались наиболее живописными. Но так далеко на север он никогда еще не заезжал. Они пролетают мимо ферм, мимо стад пятнистых тучных коров, лениво жующих траву, мимо красных силосных башен, белых церквей, сараев, крытых проржавевшими железными крышами, мимо маленьких городков, разбросанных далеко друг от друга. Их названия ничего не говорят ему. Потом они съезжают шоссе и продолжают свой путь по крутой узкой сельской дороге, ведущей в горы. Горы на горизонте напоминают плавно оседающие молочные волны. А рваные перистые облака, поднимающиеся вертикально над их вершинами, дым, идущий из крон деревьев. Более тяжелые кучевые проплывают низко над долинами, отбрасывая медленно ползущие тени. Постепенно машин на дороге становится все меньше, так же, как и следов цивилизации. Больше не видно ни туристических лагерей, ни кемпингов, лишь фермы, да голубые сиреневые цветы по обочинам. Гоголь даже не представляет себе, как далеко они заехали. Максин говорит, что они уже недалеко от канадской границы. Если будет желание, можно съездить на денек в Монреаль. Они сворачивают на грунтовую дорогу, ведущую в березовый лес, густо заросший болиголовом. Как это Максин поняла, куда надо сворачивать? У дороги нет никаких обозначений, ни знаков, ни даже почтового ящика. Какое-то время они едут осторожно, переваливаясь через глубокие ямы. Вокруг только высокие папоротники, укрывшие землю желто-зеленым ковром. Мелкие камешки шумом летят из-под колес, свет и тени пляшут на лобовом стекле. Но вот они выезжают на поляну, на которой стоит небольшой дом, огороженный низкой стеной, сложенной из плоских камней. Вольво Джеральд и Лидии припаркован прямо на траве, подъезда к дому нет. Никхил и Максин вылезают из машины, расправляют затекшие ноги, потягиваются, и девушка ведет его за руку к дому. Солнце уже садится, но воздух теплый, лениво мягкий, ветерок чуть слышно колышет ветви деревьев. Они подходят к дому, и прямо за ним Гоголь вдруг видит озеро, темнее, чем лазурь неба, сверкающее на солнце, окруженное почетным караулом из застывших по стойке смирно сосен. За озером возвышаются горы. Озеро больше, чем он думал. Ему не переплыть такое расстояние. «Мы приехали!» — кричит Максин и машет руками, устремляясь к родителям. Навстречу к ней с истерическим лаем бросается Сайлас. Джеральд и Лидия сидят в раскладных креслах, расставленных на траве. На низком столике перед ними стоят коктейли. Отсюда открывается поразительной красоты вид на озеро. Родители Максин загорели, выглядят отдохнувшими, похудевшими. Одеты они небрежно. Лидия в белую майку и джинсовую юбку с застежкой на боку. Джеральд в мятые синие шорты и футболку, от длительного ношения давно потерявшую цвет. Руки Лидии от загара стали почти такими же темными, как у Гоголя, а у Джеральда облупился нос. У ног их лежат книги, повернутые открытыми страницами вниз, а над ними висят любопытные бирюзовые стрекозы, трепеща крылышками так быстро, что кажутся совсем неподвижными. Родители Максин поворачивают к ним головы, прикрывая глаза руками от нестерпимого блеска солнца. «Ну что же, добро пожаловать в рай», — говорит им Джеральд. «Жизнь на даче полная противоположность жизни в городе. Лесной дом темный, немного сырой, в ванной и туалете трубы выведены наружу, проводка закреплена над дверными проемами железными скрепками, из балок торчат гвозди, на стенах россыпь рамок с коллекцией местных бабочек, карты местности на пожелтевшей от времени бумаге, семейные фотографии разных лет, окна обрамлены простыми ситцевыми занавесками в клетку, повешенными не на карнизах, а на белых ивовых прутиках. Никхил и Максин живут не в доме, а в хижине в стороне от дороги, которую построили для Максин, когда та была маленькой. Здесь нет отопления, и даже стены не до конца доходят до пола, оставляя открытыми пару дюймов зеленой травы. Внутри небольшого домика, грубо сколоченного из неструганных бревен и зашитого сверху досками, стоят две кровати, разделенные столиком, комод с дополнительными одеялами, подушками, шкаф для одежды и стул. В углу странное приспособление, издающее низкий гул для отпугивания летучих мышей по ночам. Кровати застелены старыми электрическими одеялами, а на столике стоит лампа в розовом бумажном абажуре. На полу, на подоконниках, в тазу с водой всюду валяются высохшие насекомые, видимо, оставшиеся с прошлого лета. «Здесь прямо как в лагере», — со смехом говорит Макс, пока они распаковывают рюкзаки. Но Гоголь никогда не был в лагере. Для него это совершенно незнакомый мир. Такого отпуска он еще не знал, и это несмотря на то, что они всего-то в 3 часах езды от родительского дома. Дни они проводят с родителями Макс. Сидят на стульях или валяются на траве, бездумно смотрят в лазурное небо или в столь же лазурные воды озера. Вдоль берегов озера расположены другие дачи. Деревянные мостки уходят далеко в воду. На берегу лежат перевернутые лодки. Вода у берега рябит от бесчисленных мальков. Гоголь во всем копирует хозяев дома. На голове у него белая панама, и каждые полчаса он стирает себе в плечи, лоб и щеки крем от загара. Он пробует читать, но засыпает, не прочитав и страницы. Когда ему становится слишком жарко, он бросается в воду и плывет вдоль берега до чьих-нибудь мостков, потом обратно.